желтые круги. Вот и сейчас, прислушиваясь к нашему возбужденному разговору, Сашка время от времени делал вид, что его пробирает лихорадка. Он постукивал зубами, дрыгал ногой и при этом жалобно стонал. Вернее, даже не стонал, а скулил, как щенок, выброшенный ночью на мороз из теплой хаты. Видно было, ему ужасно хотелось заболеть и на самом деле. Много бы дал Саша, чтобы прицепилась к нему хоть какая-нибудь скарлатина или, скажем, испанка. Тогда бы все его жалели, не смеялись над ним и считали бы, что бобыль растерялся по болезни. Но Сашка был здоров, как конь, мы это знали и прекрасно понимали его настроение. Со двора в караулку вошел Коломеец. В руке он держал задымленный чугунок. «Молодые люди», — сказал секретарь шутливо. «Несмотря на серьезные события нынешней ночи, природа требует своего. Я не ошибусь, если скажу, что всем нам хочется есть. Короче говоря, за печкой лежит картошка. Мы начистим ее побольше в данный чугунок, представим себе мысленно запах поджариваемых шкварок, и вскоре у нас будет скромная, но сытная еда. Кто против?» Против не оказалось никого. «Кто за?» — спросил Коломеец. Все, кроме бобыря, единодушно подняли руки. «Большинство. Сеньорен конвент окончен», — весело сказал Коломеец, и, подходя к Сашке, решительно сорвал с него пальто. «Довольно спать, Сашок. Давно малиновки звенят. А ну, картошку чистить». «Я не могу. Мне очень не здоровится», — завыл бобыль. «Сашенька, дорогой, ты наш единственный товарищ бобыль», нараспев очень нежно и подмигивая нам, сказал Коломеец. «Все мы знаем, что ты болен, тяжело и серьезно болен. Все мы отлично знаем, какова причина твоей болезни. Но, тем не менее, все мы просим не изображать здесь мировую скорбь и желаем твоего скорейшего выздоровления. Ты не имеешь права попадать в плен чуждой нам меланхолии. Дорогой Сашенька», вставая в позу оратора, продолжал Никита, «мы искренне и убедительно просим тебя выздороветь от уныния и чистить картошку, ибо рано или поздно ты сам проголодаешься, а кто не работает, тот не ест. Что же касается истинной причины твоего недуга, то не горюй, Сашок, и не особенно сердись на меня за те редкие слова, что были брошены тебе сгоряча за пределами данного особняка. И на старушку бывает прорушка. Все мы еще молоды, все мы делаем ошибки, и все, кроме заядлых безнадежных идиотов, становимся от этого мудрее. Зачем же, спрашивается, грустить и скорбью портить самому себе такие драгоценные нервы?» Все мы едва удерживались от смеха, слушая речь Никиты Коломейца, и старались понять, где он шутит, где говорит серьезно. Бобыль попытался было еще притворяться, схватился за голову, потер красное веснушчатое лицо, но потом, поеживаясь, сел на лавку. Коломеец вытащил из-за печки мешок с картофелем и, швырнув его на середину караулки, сказал: «Хозяин просит дорогих гостей пожаловать к обеду». Мы принялись хватать шершавые картофелины. Замелькали в руках перочинные ножики, сапожные лезвия с обмотанными шпагатом ручками, а фурман вытащил настоящую финку, насаженную на рог молодого оленя. Она сохранилась у него еще с беспризорных времен. Эту главную свою драгоценность фурман в будни хранил в зеленом сундучке под кроватью и брал с собой только в караулы. Он хвастал, что с этой финкой ему не страшен никакой бандит. На пол возле печурки Коломеец подстелил старый номер газеты. Скоро витые стружки картофеля, соскальзывая с ножей, с легким шелестом посыпались на газетный лист. «Кто же все-таки это был?» — посапывая, спросил Маримуха, все еще потрясенный появлением неизвестного на крыше сарая. «Наивный вопрос», — сказал ухмыльнувшись Коломеец. «Будто ты из женского епархиального училища вышел. Ясно кто. Помните, осенью было в газетах напечатано, что где-то там, возле финской границы, наши пограничники хлопнули какого-то бывалого шпиона. Здесь тоже граница, и нужно быть начеку.